Глава 28. «Ты уверена, что не хочешь остаться здесь и пожить со мной?» — спросила Аими, осторожно укладывая на тротуар мечи Даичи, завернутые в его одежду, и поворачиваясь ко мне лицом. Мы благополучно дошли до вокзала Фурана и остановились перед входом. Я улыбнулась и покачала головой. «Спасибо, мне требуется вернуться в Канаду». Я помедлила, обнаружив, что на самом деле ужасно хочу домой, к подругам, даже если вскоре придет пора расставания. Там остались близкие мне люди, я по ним соскучилась. А ты уверена, что не хочешь поехать со мной? Аими засмеялась. Мне нужно разобраться с делами, раз Тоши больше нет. Она сжала свои ладони своими. Но у тебя есть номер, его мобильник и даже адрес. Все это давным-давно завещено мне, так что звони, если что-нибудь понадобится. Или просто так. А я, когда пойму, чем собираюсь заняться, свяжусь с тобой. Давай больше не будем терять друг друга из виду, хорошо? Я заключила сестру в объятия. «Я хотела бы путешествовать по эфиру, как ты», — шепнула Аими мне волосы. «Было бы намного проще видеться и вообще». «Да, но это не критично. Транспорт с тех пор, как мы были девочками, здорово изменился». Аими засмеялась. «Пока, поверь тебе на слово, как ты понимаешь, бегая на четырех лапах, не очень ты интересуешься тем, как меняется мир людей». «Мы попрощались, но без слез. Впереди у нас вечность. Скоро мы снова будем вместе. Даже если это скоро, через 10 лет». Я села на поезд и вышла в Тотторе, шагая по городским улицам с двумя самурайскими мечами, завернутыми в белое кимоно. Я чувствовала себя не в своей тарелке. Слишком много внимания, слишком много любопытных взглядов. Юдай, открывая дверь, на мой стук просиял. Он подождал, пока я положу свою ношу, а затем притянул меня к себе и обнял. «А теперь рассказывай», — сказал он, подводя меня к кушетке в изножии кровати. И слова полились из меня потоком. Я последовательно описывала события на утесе, как Даичи совершил сеппуку, как мой Тамаши парил над его прахом, как появился босс Якудза Райден и схватил его. Тут глаза Юдая округлились. Но мой жених Тоши и моя сестра Аими пришли мне на помощь. Это явно потрясло большого Ханта до глубины души. А из моих глаз хлынули слезы. Я объясняла ему, что всегда думала, будто Аими предала меня и вышла замуж за Тоши, а на самом деле она пожертвовала своим Тамаши, чтобы Тоши остался жив и смог исполнить свою клятву, защитить меня. Слезы лились и лились, и успокоиться я не смогла, даже завершив свой рассказ. Юдай снова обнял меня, и я плакала о Тоше, о потерянных годах, о Даиче, о том, что так долго не доверяла собственной сестре. Когда я начала сопеть и икать, Юдай протянул мне салфетку и сказал. «Как ты думаешь, чем я занимаюсь, когда мне очень грустно? И всегда становится легче». Я подняла на него заревные глаза. «Ты летаешь?» Он улыбнулся и кивнул. «Хочешь?» Я кивнула и выдохнула. «Да, хочу». Мы разделись, вышли на балкон и превратились в скоб, а потом взлетели и поднялись высоко-высоко над Тотторе. Благодаря зрению Ханта я повсюду видела тонкие колонны живого света, соединяющие землю и небо. Они были потолще и потоньше, и разные степени яркости, и их количество ставило меня в тупик. Я задавалась вопросом, что же это такое? И вскоре отыскался ответ. Когда мы парили над городом, я заметила, что из головы каждого человека, из его макушки вверх, бесконечность, уходит столбик света. Присмотревшись, я обнаружила, что столбики неоднородны. В их центре находятся две сплетенные в спираль вращающиеся тонкие нити, белая и темно-серая. В некоторых столбиках нити вращались друг вокруг друга по часовой стрелке, в некоторых против, причем те столбики, где вращение шло справа налево, сияли белым. Иногда так ярко, что темную нить было трудно разглядеть. А столбики, где двойные спирали закручивались в противоположном направлении, казались дымчатыми, поскольку более толстые серые нити приглушали свет белых. Мы с Юдаем направились к океану, и количество сияющих колонн заметно поубавилось, потому что людей было мало. Несколько палаток на пляже, 3-4 рыбацкие лодки да пара паромов. И еще по прибрежному шоссе изредка проезжала машина другая. Наслаждаясь свежестью бриза, мы с Юдаем, подобно настоящим скопам, принялись кататься на восходящих и нисходящих воздушных потоках, ныряли, кувыркались, серфили, пока не ощутили приятное утомление. И тогда мы направились домой. Плотность колонн света над оживленным центром Тотторе просто зашкаливала. Порой вокруг нас не было ничего, кроме вращающихся серо-белых спиралей. Мы вернулись в квартиру Юдая. И сразу с балкона я побежала в ванную, где оставила свой рюкзачок со сменной одеждой. «Что думаешь?» Услышав мои шаги, поинтересовался Юдай, стоя у открытого окна и опираясь локтем на подоконник. Он оделся прямо тут, у кровати. Я, неторопливо застегивая на груди рубашку, подошла и встала рядом. «Довольно круто, правда?» «Потрясающе. Но с колоннами света было бы еще лучше», — сказала я. Это духи людей? Их связь с эфиром. Белая нить — добро, а серое — зло? Да, в очень упрощенном виде. Я предпочитаю думать, что белая нить — это любовь, а серая — страх. Пойдем прогуляемся ногами. Я кивнула. Мы вышли из дома, пересекли парк и направились в центр Тоттори. Дневная жара спала, рестораны и кафе зажигали огни, зазывая народ на ужин. О направлении вращения? Юдай дал мне подумать. Когда нити вращаются по часовой стрелке, это значит, что любовь в сердце человека сильнее страха. А когда наоборот, значит, одолевает страх. Я права? Просто гениально. Одобрительно улыбнулся Юдай. Так вот что дает зрение Ханта. Восхитилась я. Ты еще не такое увидишь. Знаешь, как радикально страх меняет связь человека с эфиром? От серьезного разговора нас отвлек бесконечно аппетитный запах жареных овощей и риса. Юдай посмотрел на меня сверху вниз. «Поужинаем». Я усмехнулась. «Конечно».